«Самое глупое. В этот день я вполне могла бы отвечать, и даже неплохо, потому что накануне приготовилась. Да и вообще я знаю предмет прилично. Но почему-то пойти к доске, ответить, получить хорошую отметку, все это кажется мне пресным, не смешным. Можно подумать, что человек должен обязательно стремиться к тому, чтобы жить смешно. И я, уверенная в том, что Горохов еще не знает меня в лицо, спокойно говорю ему с места. Яновской сегодня в классе нет». Серафим Григорьевич краснеет, как помидор. Не поднимая на меня глаз, он вызывает другую ученицу. Все смотрят на меня. Многие явно одобряют мою лихость. Ни Варя, ни Люся, ни Катюша, ни Стефка Богушевич на меня не смотрят. Маня смотрит, но, встретившись со мной взглядом, отводит глаза в сторону. Очень просто. Ей за меня стыдно. Я сижу, продолжая нахально улыбаться, но на душе у меня погано. Ох, думаю я, как же я расскажу об этом папе? Так я всегда думаю о поступках, которых стыжусь. Мысленно я утешаю себя. Ладно, больше не буду. Но папа всегда говорит, что самоутешением успокаивают себя только мелкие души. Я понимаю, что в отношении Горохова я веду себя как мелкая душа, и это меня никак не радует. После звонка случилось так, словно нарочно, что Горохов и я, выходя из класса последними, сталкиваемся в дверях. Горохов смотрит на меня серьезно и спрашивает: «Значит, вас сегодня в классе нет?» Со всех ног бегу разыскивать Маню. «Маня!» — шепчу я ей. «Маня, ты понимаешь?» Никто бы не понял, но Маня, конечно, понимает. Она кладет свою добрую дружескую руку на мою. «Имей в виду», — говорит она, — «он отлично знает всех. И в лицо, и по фамилии. Это я говорю только тебе. И, пожалуйста, не рассказывай другим». Я ценю Манино доверие. Еще с первых дней после появления у нас Горохова он просил Мопсю рекомендовать ему которую-нибудь из наших лучших учениц, чтобы заниматься с его младшей сестренкой, подготовить ее к поступлению в наш институт. Мопсия рекомендовала ему Маню Фейгель. Маня бывает у Гороховых ежедневно, часто встречается и с самим Гороховым. Но она поставила себе за правило. О том, что у Гороховых то-то или то-то, о том, что он сказал то или другое, Маня не рассказывает нам, даже лучшим своим подругам, ни одного слова. Так посоветовал ей отец Илья Абрамович. «Помни, если ты будешь болтать, рассказывать о Гороховых, тебе не дадут покоя. Тебя замучают вопросами, будут требовать все новых подробностей. И непременно выйдут сплетни. Твои слова переиначат по-своему и пойдут фантастические рассказы со слов Мани Фейгель. Что хорошего?» Так Маня и поступает. Молчит. Сперва девочки на нее обижались, даже бронили ее. Потом, кто понял, кто привык к Маниной сдержанности, перестали мучить ее вопросами о Гороховых. «Маня», — спрашивая я шепотом, — «почему же он сегодня не изругал меня, не поставил мне дурной отметки?» «Он хочет, чтобы девочки сами поняли, вот так, как ты сегодня поняла. Он говорит: плох тот учитель, который не верит в молодежь». Маня рассказывает это с таким уважением к Горохову, как учителю и человеку, что я понимаю. Больше я безобразничать на его уроках не буду, не могу. Симпатичность Горохова, его доброта, уважение к нам, хорошее преподавание скоро изменили отношение к нему класса. Глупые институтские выходки прекратились, а главное, мы стали учиться всерьез. С таким учителем, как Серафим Григорьевич,